Вот так, благодаря миссис Маквот, Джек уже в четвертом классе научился видеть дальше собственного носа. Он потом долго жалел, что серый призрак не учил его вплоть до окончания школы, но ему и так повезло. Целый год с миссис Маквот не прошел даром. Научиться видеть дальше собственного носа непросто, особенно с Каролиной Вурц. Она была из тех читателей, которые занимаются вивисекцией, извлекают из книг истины, моральные уроки, впечатляющие цитаты, не обращая внимания на то, какой непоправимый ущерб наносят своему и чужому восприятию текста. Если бы серый призрак, как заправский фармацевт, не прописал Джеку щепотку соли, кто знает, он, может быть, до старости думал бы, что в самом деле знает, о чем и как написаны «Джейн Эйр». Тесс из рода Д. Эрбервиллей, «Алая буква», «Анна Каренина», «Разум и чувства», «Адам Бит», «Миддлмарч». Ведь к четвертому классу он еще не прочел этих книг, он лишь играл в кастрированных мисс Вурц инсценировках. Джек хорошо знал добрую природу женщины. Ее славу поддерживала доска объявлений в школе Святой Хильды. Там регулярно появлялись, например, такие цитаты из Эмерсона: «В значительной степени мы обязаны своей цивилизованностью женщине». Джек не открыл еще пьесы мисс Вурц по «Миддлмарч», не говоря о романе, а уже прочел немало цитат из «Джордж Эллиот» на той самой доске. Разумеется, сначала он думал, что писательница — мужчина, причем мужа-ненавистник. Если судить по самой популярной цитате, ум мужчины, в той мере, в какой он вообще существует, всегда превосходит все уже тем, что он мужской. В том же смысле, в каком самой маленькой из карликовых берез ценнее самой высокой пальмы, и даже мужское невежество более высокого качества, чем все прочие. «Ну что же ты, черт побери?» «Значит», — не уставал раздумывать Джек. Джеку досталась роль Доротеи. Он излучал со сцены совершенно детские представления о браке. Еще бы, он только в четвертый класс перешел. Несмотря на все свое желание познать истину жизни. «Гордость помогает человеку», — лепетал Джек Доротея. «Гордость вовсе неплоха, если заставляет нас скрывать наши раны. Конечно, когда она заставляет нас ранить других, это плохо. Разумеется, это снова слова автора, вложенные в уста Джека Доротеи. Волею мисс Вурц. Она полагала, что сценические таланты Джека восхитительны, что предела его актерским возможностям нет. Миссис Маквот нашла на это контраргумент как раз на страницах «Миддлмарч». «Мир битком набит натянутыми аналогиями и красивыми, но гнилыми внутри яйцами, известными человеку под именем возможностей», — шепнул как-то на ухо Джеку серый призрак. «Это Джордж Эллиот? Миддлмарч?» — удивленно переспросил он. — А то, — ответила миссис Маквот. — Эта книга не простецкая проповедь, Джек. Она куда глубже и сложнее. Мисс Вурц не стеснялась предсказывать Джеку блестящее будущее великого актера. Нужно только старательно заучивать ее сценические уроки. Миссис Маквот и на это нашла, что возразить. Из всех многообразных форм того, что люди называют ошибкой, легче всего стать жертвой пророчества. Снова процитировал серый призрак.